Глава 22. Андрей. На Ладожском озере таял лед, из-за чего погода стояла прохладной. Черемуха цветет, говорили о холодах, пронизывающем ветре и затяжном дожде вперемешку со снегом. Наконец в Петербурге потеплело и почувствовалось приближающееся лето. Андрей Морозов вот уже который час бродил по городу. Он оставил машину на Фонтанке и отправился по узким улочкам центра. Старые дома с дворами-колодцами имели свой неповторимый облик, и, казалось, они наделены душой. До переезда в новую квартиру Морозов жил в одном из таких домов на разъезжей улице. В новостройке, высокой, густонаселенной и безликой, на него давила пустота. С соседями не познакомился, там каждый живет сам по себе. В просторных комнатах отчетливо чувствовалось одиночество. Андрею ничего не стоило найти на вечер подружку. Только свистни, и к нему наперегонки сбегутся красотки. Развлекут, приголубят, спать уложат. Но ему сейчас хотелось совсем другого. Побыть одному, но не чувствовать себя одиноким. В Графском переулке зашел в охотничий бар с его концептуальной атмосферой. Алкоголь не помог избавиться от тоски. Андрей прошелся вдоль каналов Коломны и к ночи выбрался на Васильевский остров. Солнце упало в перистые облака, окрашивая их в золотистый цвет. Строгие гордые сфинксы более века смотрели вдаль, охраняя город от неприятеля. Морозов спустился на пристань и присел на гранитные ступени. Качающаяся от проходящих мимо катеров вода Невы баюкала ноющее сердце. Сегодня, вернувшись из рейса, Морозов узнал о смерти Вадима. Вадим умер в небе, как хотел бы, наверное, каждый летчик, но ушел КВС слишком рано. Он возвращался после командировки из Омска, летел пассажиром, а не в качестве пилота. Близким Вадима Невские авиалинии ничего не выплатят. Руководство компании пообещало взять на себя расходы по погребению, и на этом все. «Надо помочь вдове Вадима, ей теперь одной растить двоих детей», — думал Морозов. «У Вадима остался еще сын от первого брака, ему тоже надо помочь. Андрей уже перевел деньги сотруднику из эскадрильи, который собирал на поддержку семьи погибшего коллеги, но Морозов чувствовал необходимость поучаствовать лично. С Вадимом они друзьями не были, скорее приятельствовали. Их больше связывала работа, чем дружеские отношения». Собирались вместе редко. В последний раз, если не считать встречи в Штурманской, они виделись прошлой осенью. Вадим выглядел здоровым, он без затруднений проходил летную комиссию. И тут внезапно оторвался тромб. 37 лет. «Старше меня всего на 4 года», — думал Андрей. «Этак может любого прихватить». Морозов явственно почувствовал хрупкость жизни. На борту «Аэрбаса» Андрей никогда не думал, что может разбиться. Самолет – самый безопасный вид транспорта, особенно под управлением опытного летчика. Находясь в кресле пилота, Морозов был уверен, что благополучно совершит посадку, сохранит свою жизнь и жизни пассажиров. А перед недугом он беспомощен. Осознание этого факта, ставшее отчетливым после смерти товарища, заставляло иначе посмотреть на жизнь. «Надо ценить каждый миг, каким бы он ни был». «Что?» – переспросила стоявшая рядом женщина. Морозов обернулся. Кажется, он начал разговаривать вслух. Светло-каштановые волосы собраны резинкой в хвост, по-крестьянски широкое лицо, небольшого размера бескровные обветренные губы, густые, неидеальные формы брови над внимательными глазами. «Фигура теткинская». Стройная, но словно из прошлого века. Такими фигурами обладали главные героини из советских кинофильмов 50-х годов. Возраст женщины было определить сложно. 35-40, прикинул Андрей. На таких, как она, Морозов никогда не обращал внимания. «Я говорю, теплый вечер», — пояснил Андрей. «Пожалуй», — поежилась она от холода в своем свитерке невнятного мышиного цвета. «Замерзли?» «Признаться, да». «Что ж вы домой не идете так поздно?» В представлении Морозова у этой тетки должны были быть муж и дети. «А вы?» — спросила она. «Что я? Не замерз? Или почему домой не иду?» «Да разве же может быть холодно в такой куртке?» Она завистливо посмотрела на замшевую куртку Андрея, глубокого кофейного цвета на мягкой плюшевой подкладке. Морозов перехватил ее взгляд и неожиданно для себя предложил: «Возьмите». И пока женщина соображала, на ее плечи упала куртка. «Спасибо», — поблагодарила она незнакомца. «Андрей», — представился он. «Ира». «Не Ирина, а Ира». «Это Ира?» — она произнесла так просто, словно они дети, подружившиеся в школьном дворе. Андрей пригляделся и понял, что она, скорее всего, его сверстница. «Так почему же вы не идете домой, к семье, Ира?» «Семьи у меня нет, а домой не иду из-за мостов. Мне на тот берег», — кивнула она в сторону Адмиралтейства. «Гуляли?» — продолжал допытываться Морозов. Он сам не знал, зачем ему эта информация. Целый день ему ни с кем не хотелось разговаривать. Напряжение наросло, и теперь требовалась разрядка. Захотелось говорить ни о чем и обо всем подряд, когда можно не думать и не подбирать слова. Она не строила ему глазки, не кокетничала, не навязывалась. Безлетной формы Андрей оставался привлекательным мужчиной и знал это. Одевался Морозов дорого и со вкусом, что тоже добавляло ему очков. Одинокая женщина за 30. Такие сразу делают на него стойку, а этой как будто бы все равно. Равнодушие бледной Моли царапнуло самолюбие Андрея. «На работе задержалась. Я в аптеке на 7-й линии работаю», — без жеманства ответила Ирина. Она уставилась на него изучающим взглядом каких-то необыкновенных зеленых глаз. Морозов так и застыл. Дама откровенно его разглядывала и не пыталась это скрыть.